5. Мертвенная тишина распустила свои крылья, подобно умершей бабочке. Слышно, кажется, голоса людей, что толпятся у южных ворот, и жужжание крупной мухи, бьющейся в одном из уродливых узких окон. Занул поймал себя на мысли издевки, что охрана правителя не всемогуща, раз позволила залететь сюда мухе. Что бы вы делали, если бы талхи могли превращаться в насекомых, влетать в дом врагов своих, чтобы там принять человеческий облик? Полную свободу! Наконец опомнился правитель всех заселенных земель. Я что-то не так понял. Ты просишь, чтобы я отпустил мальчика? Распахнул ворота столицы и отпустил мальчика? Правитель захохотал. Флэг даже отстранился, таким громким вышел смех. Правитель продолжал хохотать, поворачивая голову то к Зургу, то к Толгу. В эту минуту он стал омерзителен Занлу. Из его приближенных никто не смеялся, даже из желания угодить правителю. Наверное, были скорее озадачены его реакцией. «Отпусти мальчика, правитель!» — прервал его излияние Занлу. «Силой ты не заставишь его избавить город от эпидемии. Если же мальчик получит свободу, он еще поможет всем нам». Смех оборвался. Правитель превратился в хищника, которого уговаривают оставить добычу, распростертую у его ног. Занул видел, как Флэг повернулся к правителю и почувствовал то, что хотел сказать. Флэг счел правильным последовать совету Талха, но сказать об этом в присутствии других он не мог. Наедине, быть может, он так ничего и не сказал. Правитель подвел черту под переговорами. «Проводите дорогого гостя». С тем же успехом он мог сказать «убейте его». Иные слова не ввели Занла в заблуждение. Сейчас слова не имели значения. На сцену вышел их скрытый смысл. Вообще-то Занл не надеялся поразить правителя. Кого-то из его приближенных возможно. Естественно, все было предусмотрено заранее. Зург при последних словах правителя выскочил из-за трона и закрыл его своим телом. Одновременно произошли другие вещи. Занл упал вправо к окнам, выигрывая дополнительные секунды для своей жизни. Воин, стоявший сзади, не ожидал подобной прыти. Выпущенная им стрела лишь прошила Занлу левое плечо. Падая, Занл выхватил кинжал, миниатюрный, коротенький, больше подходивший любовнице какого-нибудь барона. Но такое оружие, будучи не менее опасным, легче в обращении. Занл уже выпустил кинжал, когда стрелами ему прошило бедро и спину. Это вступили в действие те, кто был сокрыт от глаз Талха. Он потому и бросился вправо, что державшие его на прицеле могли находиться слева, в противоположной стороне от окон. Кинжал, брошенный Талхом, вошел в шею Зурга, и тот, захрипев, стал оседать на пол. На этой траектории находилось лицо правителя, но его уже закрыл собой Флэг. В тело Талха вошло еще две стрелы, но он, еще цепляясь за жизнь, больше не атаковал правителя. Занул и извлек из-под плаща маленький куль, и когда пятая стрела пробила ему грудную клетку, сумел-таки раздавить его. К нему приблизился один из гвардейцев, замахиваясь мечом. Из раздавленного кулька появилось облачко, похожее на рассыпанную в воздухе муку. Оно немного расширилось, клубясь и переливаясь в потоках света, проходивших сквозь окна, после чего стало уплотняться. Гвардеец, уже видевший, как он отрубает Талху голову, выронил меч и закашлялся. Флэг, обернувшись, заметил облачко и буквально понес правителя к ближайшей двери, благо она располагалась сразу за троном. Он не знал, что пронес с собой Талх, но интуиция требовала покинуть это помещение как можно быстрее. Ранее он уже слышал, что у ордена есть порошок, отравляющий присутствующих в одном помещении и при определенной концентрации вызывающий взрыв. Слухи утверждали, этот порошок хранится с незапамятных времен, его очень мало, и талхи тщетно бьются над тем, как его производить. Прежде чем уйти в соседнюю залу, Флэг бросил последний взгляд назад. Гвардеец, кашлявший рядом с повалившимся на пол талхом, схватил себя за горло и зашелся в конвульсиях. Занул, бывший одной ногой в ином мире, видел это и улыбался. Похожие конвульсии охватили еще одного гвардейца. Флэг закрыл за собой дверь. «Взрыва не будет», — мелькнула мысль. «Отделаемся лишь несколькими отравленными». Флэг ошибся. В этом убедил грохот, раздавшийся за дверью. К счастью, разрушения были минимальными. Выбило окна, размозжило о стены тела четырех охранников. Даже двери, запертые Флэгом, остались целы. Правитель затравленным взглядом смотрел в потолок, словно опасался, что тот опустится на его голову. «Эти талхи! Выродок вепря!» — прошипел он. Затем будто опомнился и выкрикнул: «Мальчика сюда! Быстрее!»